Официант в белой куртке, сердито нахмурившись, решительно зашагал по направлению к ним. Нойби была так же безучастна ко всеобщему смятению, вызванному их неожиданным появлением, как и большая автоматическая радиола, стоявшая в углу. Эбби, прижавшись к Мэтту, танцевала легко и свободно. Официант похлопал Мэтта по плечу. Мэтт с облегчением вздохнул и остановился, но в следующее мгновение почувствовал, что продолжает двигаться в ритме танца, дергая словно марионетка. Эбби не собиралась останавливаться. Официант упрямо шел за ними. «Прекратите это!» — потребовал он. «Я не могу остановиться!» — дергаясь, проговорил Мэтт. «Можете, можете!» — успокоительно проговорил официант, продолжая идти за ними. «Есть много вещей, которые человек не может сделать, но перестать делать-то, что он делает, он всегда может. Мне кажется, вы были бы рады остановиться». «Нечно был бы», — проговорил Мэтт. Он шепнул Эбби. «Перестань! Скажите этому человеку, чтобы он убирался прочь», — прошептал Эбби в ответ. Мэтт решил снова начать танцевать сам. По крайней мере, это приятнее, чем чувствовать, как тебя дергают в разные стороны. «Мне кажется, вам лучше уйти», — сказал он официанту. «Мы не любим выставлять людей силой», — сказал официант, нахмурившись. «Мы должны соблюдать порядок ради наших клиентов. Лучше уйдите по добру», — он схватил Мэтта за руку. «А не то...» Внезапно Мэтт почувствовал, что его рука свободна. Официант исчез. Мэтт дико оглянулся вокруг. На автоматической радиоле появилось новое украшение. С вытаращенными тупо глазами и лицом белее собственной куртки официант, освещенный переливающимися огнями радиолы, напоминал китайского болванчика. Эбби еще теснее прижалась к Мэтту. Они продолжали медленно кружиться под музыку. Официант слез и через минуту снова направился к ним, сопровождаемым вторым официантом, барменом с квадратной челюстью и уродливым бульдогом в образе человека. «Управляющий», — подумал о нем Мэтт. Четверка угрожающе сомкнулась вокруг Эбби и Мэтта. «Не знаю, что это за игру вы затеяли», — проворчал бульдог. «Но мы не хотим, чтобы вы играли в нее здесь. Если вы быстренько не уберетесь, то пожалеете». Глядя на него, Мэтт охотно ему поверил. Он сделал новую попытку остановиться. «Не могу», — проговорил он. «Неужели вы думаете, я прекратил, если бы не мог». Менеджер посмотрел на него налитыми кровью глазами. «Полагаю, что прекратили бы», — он сжал челюсти. «Ну что ж, ребята, вышвырните их вон». «Осторожнее», — нерешительно проговорил первый официант. «Кто-то из них владеет хитрым приемом». И тут нападающие исчезли. Мэтт с несчастным видом посмотрел на радиолу. Там они сидели один на другом, напоминая акробатическую пирамиду. Пирамида зашаталась и рассыпалась. Даже сквозь громкую музыку были слышны глухие удары о пол. Затем Мэтт увидел, как они обескураженно встают. Бармен усиленно потирал нос. Внезапно он сжал кулаки и бросился в атаку. Управляющий успел поймать его за руку. Четверка устроила военный совет. Каждые несколько секунд кто-нибудь из них поднимал голову и смотрел на Мэтта и Эбби. Наконец, первый официант отделился от общей группы и решительным видом направился к радиоле. Музыка прекратилась. Цветные огни погасли. Наступила тишина. Все четверо с победоносным видом повернулись к танцплощадке. Так же внезапно огни зажглись вновь, и снова загремела музыка. Они подскочили на месте. Осторожными шагами управляющий подкрался к стене и выдернул шнур из розетки. Он повернулся, все еще держа его в руке. Шнур начал извиваться. Управляющий смотрел на него, не веря своим глазам. Шнур начал складываться в кольца. Управляющий торопливо бросил его на пол. Шнур поднялся над полом, как кобра, и начал раскачиваться в медленном, смертоносном танце. Потом прыгнул вперед. Управляющий едва успел отскочить. Металлические клыки стукнули по полу. Все четверо отступили, глядя на шнур широко раскрытыми глазами. Шнур презрительно повернулся и, скользнув к розетке, воткнулся в нее. Музыка заиграла снова. Когда радиола опять попала в его поле зрения, Мэтт заметил вокруг нее оживленную деятельность. Бармен приближался к управляющему, держа в руке сверкающий пожарный топор. На мгновение Мэтту показалось, что весь мир сошел с ума. Затем он увидел, как управляющий, держа топор наготове, осторожно двинулся к радиоле. Удар был сокрушительный, но шнур, свернувшись в кольца, успел отскочить в сторону. Управляющий подошел чуть ближе. Потом он взглянул вниз и закричал. Шнур обернулся петлей вокруг его ноги, словно питон, душащий свою жертву. Отчаянно размахивая топором, человек-бульдог наносил удар за ударом. Один из них, попав в цель, разрубил шнур пополам. Музыка прекратилась. Радиола погасла. Обезглавленный шнур извивался в предсмертной агонии. Эбби остановилась. Мэтт с облегчением вздохнул, ноги его дрожали. «Эбби», — умоляюще проговорил он, — «пойдем отсюда побыстрее». Она покачала головой. «Давайте лучше посидим». И повела его к столику, который сразу же опустел, так же, как и вся прилегающая к нему часть комнаты. «Думаю, что вы не прочь выпить», — сказала Эбби. «Я бы лучше ушел», — пробормотал Мэтт. Они сели. Эбби повелительно подозвала официанта. Тот осторожно приблизился к столу. Эбби вопросительно посмотрела на Мэтта. «Виски?» — беспомощно пробормотал Мэтт. «Только без соды». Почти мгновенно официант вернулся обратно, держа на подносе бутылку и два стакана. «Босс приказал получить деньги вперед», — робко пробормотал он. Мэтт тщательно обыскал карманы. «У меня нет с собой денег». «Неважно», — сказал Эбби. «Поставьте поднос». «Нет, мадам», — начал официант, глядя округлившимся глазами на поднос, который выскользнул у него из руки, опустился на стол. Он запнулся, закрыл рот рукой и отошел от стола. Эбби сидела, опершись локтем о стол и мечтательно положив подбородок на маленькую ладонь. «Я не хочу быть плохой дочерью», — сказала она. «Па здесь, наверное, понравилось бы». «Нет-нет», — торопливо проговорил Мэтт. «Пожалуйста, не надо. У нас и без того целая куча неприятностей». Дженкинс сидел у стола на третьем стуле, медленно моргая. От него разило спиртом. Мэтт потянулся за бутылкой, налил немного виски в свой стакан, поднес его к губам и залпом выпил. На мгновение виски обожгло ему горло, но в следующий момент это ощущение исчезло. Мэтт поставил стакан на стол и немного подождал. Но он ничего не чувствовал, совершенно ничего. Он подозрительно посмотрел на стакан. Тот был полон. Дженкинс прищурил глаза. «Эб», — сказал он, ерзая на стуле, — «что ты тут делаешь? Какая ты шикарная! Подцепила парня с монетой?» Эбби не обратила на него вопроса ни малейшего внимания. «Па, если бы я попросила тебя кое-что для меня сделать, ты сделал бы?» «Конечно, Эб», — торопливо ответил Дженкинс. Его глаза загорелись при виде бутылки с виски. «Все, что угодно». Он поднес бутылку к губам, та приятно забулькала. Когда Дженкинс поставил бутылку на стол и вытер рот большой волосатой рукой, бутылка оказалась наполовину пустой. Дженкинс тяжело вздохнул. Мэтт снова поднял свой стакан и поднес его к губам. Когда он опустил его, стакан был по-прежнему полон. А Мэтт по-прежнему пуст. «Если бы я попросил тебя стукнуть мистера Райта по носу?» Мэтт внутренне сжался. «Конечно, Эб, конечно», — сказал Дженкинс. Он медленно согнул свою массивную руку и сжал кулак. Борода не давала разглядеть выражение его лица, но Мэтт подумал, что это даже к лучшему. «Ты что, обидел мою маленькую девочку?» — потребовал ответа Дженкинс. «Послушай, сынок», — вдруг переменил он тон, — «что с тобой? На тебе лица нет». Он снова посмотрел на Эбби. «Стукнуть его сейчас?» «Я скажу, когда», — ответила Эбби. «Полиция!» — неожиданно завопил Дженкинс, охватывая своей огромной рукой горлышко бутылки. Мэтт поднял голову. Бармен вел к ним троих полицейских. Они приближались решительно, уверенные в своей власти и силе. Мэтт быстро повернулся к Эбби. Только, пожалуйста, не устраивай никаких столкновений с законом. Я безевнул. «Я устала», — сказала она. «Уже поздно». Дженкинс, нагнув голову, бросился навстречу полиции. И тут зал исчез. Мэтт поморгал, борясь с тошнотой. Он и Эбби снова были в хижине. «А как насчет твоего отца?» — спросил Мэтт. «После выпивки», — ответил Эбби. «Па больше всего на свете любит хорошую потасовку. А теперь я иду спать. Я здорово устал». Оставив туфельки на полу, она забралась на койку. Медленно прошли два мучительных часа. Мэтт осторожно сел и взял ботинки в руки. Потом встал и медленно на цыпочках пошел к двери. Дюйм за дюймом продвигался он к своей цели, напряженно прислушиваясь к сонному дыханию Эбби. Приоткрыв дверь, он выскользнул наружу и тихо закрыл ее за собой. Ступенька скрипнула. Мэтт в ужасе застыл на месте. Однако из хижины не донеслось ни малейшего звука. Машина сама покатилась под уклон, едва он опустил тормоз. И только отъехав на милю от хижины, Мэтт включил мотор. «Свобода!» Уже рассветало, когда он подъехал к бензоколонке. Солнце, заглянув сквозь ветровое стекло его машины, увидело молодого человека в грязном костюме, небритого, с красными от усталости глазами. Но Мэтт дышал глубоко, он упивался вином свободы. Он не помнил, куда ведет дорога, по которой он ехал, но куда бы она ни вела, жизнь была прекрасна.